а потом, сообщив, что нашел погибших, брал деньги с их родичей. Фарнаузу было стыдно. Он разглядывал свои руки и ждал, что скажет Куса. Да, он готов был безропотно выслушать все, что угодно. Он заранее совсем смирился. А Куса, конечно, недаром пришел сюда. Его подстерегала опасность, и риск, которому он подвергался, давал ему право на многое. Если бы Куса сказал Фарнаузу: «Я пришел, чтобы увести тебя, потому что ты главный виновник сегодняшних беспорядков, и я вовсе не собираюсь нести за тебя ответственность», то Фарнауз пошел бы с ним без возражений. Точно так же, не задумываясь, он протянул бы руку помощи Кусе, если бы оказалось, что тот пришел за помощью. Правда, Фарнаус еще не отказался от своего намерения, но сейчас его преисполняло лишь чувство вины, да еще жалость к Кусе. Фарнаус разглядывал свои руки и ждал. Он знал, Куса пришел к нему одному, и если до сих пор прямо к нему не обращался, то лишь потому, что сам должен был сперва успокоиться, все обдумать, подобрать нужные слова. Он ведь тоже человек. «Дядюшка бежал впереди всех», — повторил Куса. Попина посмотрела в сторону комнаты у Хейру, словно ожидая, сейчас грянет гром. Потом улыбнулась, сказала запертой двери отцовской комнаты: «А я тут сижу, словно у меня и дела нет», но не встала, а только крепче прижала к животу стопку немытых тарелок, которую держала в руках. «Не бойтесь, все будет хорошо», — робко, тихо проронила она, чуть помедлив. «Ты во всем виновата!» — закричал вдруг Куса и ударил себя кулаком по ляжке. Попина невольно быстрым движением закрыла руками лицо, как это делала от смущения ее мать, когда при ней упоминали имя Ухейру. Тарелки со звоном посыпались на пол. Фарнаус не шевельнулся и на этот раз. Попина, присев на корточки, собирала черепки в подол. В масляном светильнике колебалось пламя. Вокруг пламени порхала ночная бабочка. Порой под веньем ветерка или от дыхания людей, находившихся в комнате, пламя наклонялось к бабочке, и она в испуге кидалась в сторону, чтобы сейчас же вернуться на свои круги и продолжать со слепым постоянством головокружительную пляску перед своим божеством на грани жизни и смерти. Бабочка не могла отдалиться от своего божества, от этого крохотного источника света, вызванного из тьмы небытия ее опьяняющей пляской, ее бесконечным кружением, и вся ее короткая мгновенная жизнь нужна ей была для того, чтобы лицезреть божество, прекрасное и коварное, зачаровывающее и беспощадное, быть может, даже принести себя в жертву. Попина, присев на корточки, собирала с пола глиняные черепки и складывала их к себе в подол. Она была, как эта бабочка, притягиваемая своим божеством, не могла унести дрожащие ноги, убраться отсюда, хоть и знала наверняка, что ее не ждет здесь ничего хорошего. Калука внесла второй светильник, но в комнате было все же темно. В сумраке виднелись лишь шеи, локти, плечи. Они красновато поблескивали, как будто с них была содрана кожа. «Не ссорьтесь, стыдно», — сказала Калука и поставила светильник на полку. «Молчи, женщина! Небось, когда нужно было тест, день не очень-то помнила!» — ощерился на нее Куса. Темнота нисколько не мешала разговору. Фарнаус, который за это время ни разу не поднял голову, тем не менее каждый раз безошибочно догадывался, кому обращается Куса, к матери или к бабушке. Но он знал при этом, что Куса пришел к нему, только к нему, что Кусе только до него есть дело. Если он пока припирается с женщинами, то лишь потому, что этим прокладывает себе дорогу к Фарнаузу, проверяет прямизну и надежность этой дороги. И Фарнаус терпеливо ждал. «Что вы дуетесь на меня? Разве я виноват, что родился мальчиком?» — говорил Куса. «Ну, конечно, родись я девчонкой, было бы прекрасно. Уж одного-то мужчину я как-нибудь сумел бы соблазнить. Да чего далеко ходить? Вот дядюшка под рукой. У нас ведь такой обычай. Зачем искать на стороне? Не лучше ли дома со своим человеком? Свой человек, домашний человек — честь твою соблюдает, а посторонний — это совсем другое дело. А вдруг споткнешься разок, вдруг тебя разнесет? Что тогда? Скажи мне вот что, Калука, как звали моего так называемого отца? Помнишь ты его имя?» Фарнаус вздохнул с облегчением. Ожидание его близилось к концу. Это явствовало из тона Кусы и из его поведения. Куса ерзал на скамейке так, словно был привязан и пытался освободиться. Вскоре он встал и так и продолжал стоять до тех пор, пока не облегчил душу и не вышел под лязганье своего мешка из комнаты, где три человеческих сердца трепетали, как бабочка с опаленными пламенем крыльями. «Знаете, почему дядюшка бежал впереди всех?» — сказал вдруг Куса. Он немного помедлил, как бы подчеркивая этим, что сейчас начнется самое главное, и следует напрячь внимание, и продолжал с улыбкой. «Потому что он не любит Кусу. Дядя не любит племянника, сына своей родной сестры. Нет, не просто не любит, а ненавидит. Вы не знали? В первый раз слышите? Как же это? Ведь такие многоопытные бывалые женщины. Где же ваши глаза? Вот если бы Куса был девушкой, тогда у него, как у матери и бабушки, сидело бы на коленях пригульное дитя». Он вскакивал бы, едва заслышав шаги дядюшки-кормильца, как собачонка бросался бы навстречу, чтобы лизнуть ему, как собачонка, руку, и даже если бы до смерти усталый от таскания камней дядюшка угостил его здоровенным пинком, он все-таки сбегал бы за чистой рубашкой для него, согрел бы воду для мытья ног, а потом уставился в лицо ему, надежде своей, единственному своему покровителю,